будто надеемся, что именно Шас удавит эту летопись горотой. Теперь по зрелому размышлению мы поняли, что вполне можем обойтись без его помощи. Не исключено даже, что, разозлившись, мы женим его на бойкой Шетланд-Шоли, а не на Джинет, Мак и Мерек. Да, на другой. Мы сделаем так, что эта другая тронет его сердце сказкой, рассказанной в сумерках слез, тщетных слез, пролитых среди вереска. Поразительно, если подумать, сколько в этой книге слез и сумерек. Вереск доходит ей до пупка. Такая аккуратненькая девочка, просто один из пухленьких, маленьких, чистеньких ароматных спазмов Ницше, Фрейда. В Дублине их полным-полно. Пусть только попробует досадить нам еще немного, и мы с ним это сделаем. Мы запрем эту пару в таламусе, пусть каждый день их подвергают психоанализу. Ни за что он не получит и клочочка занавеса, и роли в последнем действии он тоже не получит. Кстати, это самое меньшее, что может его ожидать. Мы упоминали также, что для финальной сцены можем свистнуть мамочку. Однако теперь, обозрев эту перспективу с достигнутых высот, мы думаем, что нам не стоит этого делать. Нет, будет лучше, будет меньше хлопот, если она прибудет в почтенном покое там, где находится, и продолжит нежить, холить и журить для ее же блага свою прелестную дочь, откармливая ее в ожидании подходящей немецкой партии мясным салатом и венгерским гуляшом. Случайное упоминание, мимолетное воскрешение в памяти этой многоумной мультипары, нянчащейся с Мадонной и даже шевелящейся губами в интересах ее ухажера. Это приведет к развязке. Пусть остается там, где есть. О, занавес, если его вообще опускать, ведь он, как вы догадываетесь, может просто сморгнуть, словно века Пекснифа, в полном цветении предпредпоследнего изгиба, или, скажем, внезапно распасться на части. Так вот, если вообще опускать занавес, то нам думается, сделать это должен Белаква, вполне самостоятельно, кланяясь налево и направо, слегка покачивая станом под гром рукоплесканий. Теперь фигура требует, чтобы ее вели дальше. Фигура сулит противопожарный занавес, аварийные выходы, артистическое фойе и служебный вход в театр. Мы отведем свое крохотное сердце и не пойдем. Что же мы, тяжело груженный трамвай, оперенный штангой? Мы любезно сообщаем фигуре, что, может быть, поможем ей в другой раз. Итак, он боится, что... Где хотел бы знать БМ, испытывая непреодолимое облегчение от того, что склянка с маслом, целая и невредимая, лежит у него в кармане? Можно купить курочку ценой в 2 шиллинга. В большом магазине торговца птицей на Долье-стрит, в Брэдис на Доусон-стрит или на рынке. «Тебе придется бодрствовать всю ночь», — сказал Шас, — «и отправиться в Леаль с первыми проблесками рассвета». «Свиные колбаски Хафнера», — белый медведь сузил поле исследования. «Превосходны, но птица у него дорогая. И если моя семья думает, — он задвигал челюстями, — что я, обливаясь потом, потащусь на Джордж-стрит...» «Сэр», — сказал Шас, осторожно опуская на землю тяжеленную сумку, — «теперь мне надо бежать, у меня встреча». «Что ж», — сказал белый медведь, — «надеюсь, она хорошенькая». «С Белаквой», — сказал Шас, отказываясь играть. «Разве ты не видел его после приезда?» Бэм угрюмо подтвердил, что встречался с ним накануне, и нашел его очень, как бы это сказать, изменившимся. «Не переменившимся», — выразил надежду Шас. «Не белому медведю было об этом судить. Другим — вот все, чем он ограничился. О нем многие справлялись с нежностью». «Это так», — сказал Шас. «Что ж, он подвинул сумку ближе к БМ. Мне надо лететь». Белый медведь поковырял в носу и проглотил содержимое. «В особенности», — сказал он, — «Альба». «Альба?» «Девушка», — вздохнул БМ. «Чудесная девушка. Большой друг или была большим другом твоего друга и коллеги мсье Либера?» «В самом деле». «Что ж, белый медведь устал от Шаса. Теперь мне надо бежать». Внезапно он вспомнил о сумке. «Погоди», — прорычал он, — «не убегай с моей сумкой. Если я приду домой без сумки», — сказал он лукаво, надежно ухватив ее за ручки, — «знаешь, что со мной сделают?» Шас не имел представления. «Меня побьют», — сказал белый медведь. Они разлетелись. Он нашел курочку, твердую и тугую и маленькую, зато по указанной цене. Это была большая радость. Разрази гром ублюдочных грабителей. Полкроны за саблегрудую курочку. Шампанское он купит по дороге домой. Масло и птица пошли в сумку. «Ну-ну», — сказал он, прочистив горло, проглотив содержимое,